Твари убрались, хоть и не сразу. К пространству вернулись и звук, и краски. Матч был безжалостно сорван. Даже то, что Седрик Диггори честно поймал снитч, не было засчитано, так как никто, кроме членов команд, на поле в этот миг не смотрел. Его будут переигрывать. Злой, голодный и мокрый Ильнур с такими же девочками-близняшками топал к замку в толпе. Единственное, что его радовало, что он топает сейчас на своих двоих, целый и невредимый, так как в давке на трибунах пострадали многие школьники. Ужин отложили, к вящему неудовольствию всех школьников. Всех их погнали в их факультетские гостиные. Флитвик вошел в гостиную Рейвенкла, когда ребята массово сушили свои мантии, зонтики и обувь с остальной одеждой заклинаниями. Подозвал старост, и те быстро рассказали ему, кто из-за давки пострадал и был отнесен в больничное крыло к мадам Помфри. Затем декан попросил тишины. «Итак», — сказал профессор, — «сегодня нашу игру посетили дементоры. Они нарушили приказ из-за положительных эмоций, что для них являются пищей, а они были очень голодны. Директор смог отогнать их и вернуть на прежние посты. Давка произошла из-за них, так как именно они внесли сумятицу и панику среди вас. Также многие из вас напугались. Прошу вас, если кто-то до сих пор чувствует себя плохо или не очень, то настоятельно советую навестить вам мадам Помфри. Также советую всем съесть обычную шоколадку. Полегчает». От щелчка его пальцев в гостиной появился домовой эльф и принес огромную корзинку с шоколадными плитками. «Я как чувствовал, не хотел идти», — в сердцах сказал Ильнур, пытаясь сделать так, чтобы его зонтик нечаянно не сгорел от высушивающего заклятия. Близняшки сушили горячим воздухом из волшебных палочек свои мантии. «Ага», — сказала Парвати, — «мерзкие существа, будет самые страшные воспоминания». «Бррррр», — отряхнулась она, — «еще они холодные, холоднее льда», — тоненьким голосом проговорила Падма. «Я все еще чувствую себя ледышкой из-за них». Ильнур встал и дошел до корзинки с шоколадом, взяв три плитки, себе и близняшкам, пошел обратно. Удивительно, но после первого кусочка, откушенного им, по венам заструилось приятное тепло. «Я сочувствую Пуффендую», — сказала Падма. Победа была почти у них в руках. «Да уж», — Ильнур устремил взгляд на окно, где еще бесновалась буря. Где-то там продолжали сновать полчища дементоров, диких темных демонов, высасывающих все хорошие. На протяжении недели в большой зал летали громовещители. Родителям очень не понравились вести о нападении дементоров, хотя большую часть из них, наверняка, получил министр, ведь именно он отдал приказ о размещении их около замка. Профессор Флитвик вызвал Ильнура к себе после одного из занятий. Едва он раскрыл рот, как мальчик четко обозначил свою позицию. Он знает о Блэке, никуда не суется и сидит в замке. Этого вполне достаточно. А на Рождество он уедет к своим трем наставникам. Профессор одобрил это, и они разошлись. Почему стоит оберегать свой покой? После приезда от трех наставников, Ильнур обратил внимание, как изменилась атмосфера в замке. По коридорам гуляли незнакомые мужчины и женщины в защитных мантиях, выход после отбоя был категорически запрещен, как и поход в одиночку до туалетных комнат. «Гарри, ты все пропустил», — сообщила ему Падма. «Что именно?» Сириус Блэк снова заглядывал. Напугал Рона Уизли до ужаса, порезал ему полок на кровати. Поттер тихо свистнул. Выходило скверно. «Значит, он охотится не за мной», — подвел итог подросток. Потил согласно кивнула. Многие это тоже поняли. Но не может же быть целью Уизли-младший, ему нужно что-то в спальне Гриффиндора. Но что, разумеется, все факультетские сплетни в ближайшие дни были посвящены только Блэку и его внезапному проникновению в замок. Каких только легенд юные умы не придумали и не приписали ему. Но все уже четко понимали, Гарри Ильнур Поттер Блэку точно не нужен, иначе бы он давно проник на факультет воронов. Но что нужно было Сириусу в гриффиндорской спальне мальчиков третьего курса? Вещи ли, предметы ли, люди? И почему он напал именно на Уизли? Одним прекрасным зимним утром, буквально через неделю, Ильнур шел с близняшками на урок Флитвика. Из его класса вываливались на свободу гриффиндорцы, причем Уизли и Грейнджер громко и самозабвенно ругались. Поттер и близняшки Потил поравнялись с громкой парочкой. И тут произошло невероятное. У Рональда что-то оглушительно хлопнуло, прямо на весь коридор, окутав всех серо-зеленой дымкой развеявшегося заклинания. Он рухнул на пол, не удержавшись на ногах. Вместе с ним упала и умница факультета. Ильнур же схватился за грудь. Только что один из амулетов неожиданно разорвался у него на груди. Дымка быстро развеялась, И это все случившееся действо привлекло мракоборцев. И перед изумленными студентами, профессором Флитвиком и мракоборцами предстало следующее. Среди юных колдунов-недоучек едва-едва возвышалась лысая макушка какого-то взрослого мага очень неприятной крысиной внешности со скрюченными пальцами и отросшими, страшными желтыми ногтями. Ребята, с секунду оторопело молча и рассматривая незнакомца, взвыли и закричали от страха. Вдруг пожиратель. Тут же полетели оглушающие заклятия, и пришелец, сраженный ими, полетел отлеживаться на пол. «Петтигрю!» — ахнул Флитвик, узнавая гостя, перевернув его на спину. «Три оглушающих, это не игрушка, вдруг он мертв, это Питер». Но в этот миг драный рукав непонятно какой шмотки, настолько все было на мужчине замызганным, старым и ветхим, окончательно разошился, обнажая предплечье и черную метку. Итак, уроки были сорваны. Уизли после всего загремел в больничное крыло. Все-таки приличный вес взрослого толстяка мужика пришелся на долговязого подростка, и у того были сломаны ребра. Ильнур, которого мадам Помфри просто осмотрела, вытащила из раны все осколки амулета и промыла зельями ранку, оказался единственным доступным источником сплетен. Это разорвался амулет, который распознает анимагию и анимагов, сообщал всем и вся Рейвенкловец. «Вне гостиной я без амулетов не выхожу». Все только покивали, знали, как щепетилен в этом отношении Поттер. Сам же Ильнур пребывал в глубоком шоке. Помимо сбежавшего из тюрьмы для волшебников Азкабан невиновного Сириуса Блэка, оборотня преподавателя Римуса Люпина прибавилось нахождение третьего друга семьи Питера Петтигрю. В общем, письмо Триумвирату он отправить срочной почтой не забыл. Следующие дни и месяцы вертелись как в калейдоскопе. После долгих и выматывающих допросов, Питер признался в том, что именно он сдал лорду местонахождение семьи Поттеров. Он стал пожирателем смерти, так как смертельно завидовал трем друзьям, те были удачливее его, и всего хотелось больше и больше. Дело Сириуса Блэка пересмотрели, вынесли оправдательный приговор и присудили компенсацию. Сам Блэк отсиживался где-то в Хаксмиде, и как только приговор вступил в силу, смог наконец выйти к людям. А дементоров убрали из замка. Все очень и очень обрадовались. Единственное, что не обрадовало во всем этом Ильнура, Сириус Блэк подал документы на его опекунство. На горизонте замаячила мрачная перспектива остаться в ненавистной ему после всего Англии. Альбус Дамблдор, было поутихший из-за нахождения в пределах школы дементоров, в последнее время начал весело поглядывать в сторону Ильнура. Почему не стоит смотреть в прошлое? Их первая встреча прошла очень запоминающейся. Они встретились на нейтральной территории в Хаксмиде. Блэк явно ожидал увидеть не аккуратного и скромного парня, а одетого в нарочито небрежной манере, ведущего себя дерзко и вызывающе. Этакого Джеймса Поттера 2. Ильнур же представлял из себя совсем противоположное. Блэк, все еще носивший на лице загнанное и мучительное выражение, унаследованное им от Азкабана, да и пребывающий еще не в здоровом состоянии, засунув мерзнущие руки в карман длинной мантии, рассматривал улицу и деревню, в которой не был вот уже 14 лет. Мужчине приветливо кивали, узнавая, махали руками. Но Сириус терпеливо ждал, хотя и сам не знал, чего именно ждет от этой встречи. «Мистер Блэк», — раздался детский голос слева, и Сириус вынужденно обернулся. «Вы ждете именно меня?» Мужчина с потрясением глядел на него. От Джеймса парень ничего не унаследовал. Волосы, черные как смоль, чуть длинны, и были отпущены до плеч, лежат ровными волнами, прямо волосок к волоску. Лицо узкое, чуть худощавое. Единственное, что он узнал, это глаза. Зеленые омуты глаз Лили, от которых Поттер-старший, его отец, просто тащился. Легендарный шрам-зигзаг на лбу был едва заметен. Парень был сложен крепким, жилистым, было видно, что он постоянно занимается собой. Гарри Поттер был не один. Рядом с ним был мужчина восточной внешности в ярких голубых одеждах, и что-то в нем Сириусу Блэку не нравилось. «Гарри, мое имя, давно Ильнур, мистер Блэк», — поправил его подросток. «Мистер Блэк», — сообщил ему мужчина, — «как-то особенно плавно, меня зовут Наби, и я представляю интересы юного Ильнура Поттера, являясь одним из его опекунов. Пойдемте отсюда». На нас уже начинают заглядываться. И действительно, некоторые прохожие замедлили шаг и начинали прислушиваться к словам. Обычное любопытство, тем более что их компания выглядела уж очень колоритно. Они дошли до какого-то ресторанчика, и там присели за столик в самом дальнем углу. Причем Наби сразу же навел полог против подслушивания, и заказал еду. «Здравствуй, Гарри», явно волнуясь, проговорил Блэк, но Поттер тут же властным жестом прервал его. «Я уже говорил, меня зовут Ильнур, мистер Блэк. Прошу меня называть моим настоящим именем. Ты, наверное, не знаешь, что вы являетесь моими крестным отцом и другом семьи Поттеров, ныне покойных», — спокойно сказал парень, отбрасывая немного длинноватые волосы назад. «Я очень любил моего покойного друга, Джеймса. Он был для меня всем», — начал сбивчиво говорить Сириус. «Он даже помог мне, когда меня изгнали из семьи. Я хочу, чтобы мы с тобой стали семьей», — выпалил он. «Вы сейчас видите в мальчике лишь почившего друга, мистер Блэк». Наби как-то особенно лениво перемешал вилкой овощи в тарелке, но никак не юного Поттера как отдельную личность. «А еще, вы явно нездоровы, нуждаетесь в уходе. Мальчик будет обузой вам, тем более, что вы более не являетесь его магическим крестным». Блэк встрепенулся. «Да-да, мистер Блэк, между заботой о мальчике и погоней за предателем вы выбрали предателя. Узы, которые вас сковывали с ребенком, нуждавшимся в вас, спали. Магия-свидетель. Прежде чем стать ему семьей, мы трое, Данис, Раис и Наби, проверили ребенка. У него не было родственников, живых родственников. Для магии вы тоже мертвы». «Как?» – опешил мужчина. «А вот как?» – Наби положил перед мужчиной пергаментный свиток, перевязанный лентой. «Пошли, Ильнур, тебе нужно идти вперед и не оглядываться назад». «Я знаю», – сказал подросток, поднимаясь из-за стола. Ильнур в этот день пошел не гулять с девчонками, а направился прямо на астрономическую башню, откуда открывался прелестный вид на окрестности замка. Одно было ясно: после окончания третьего курса замок перестанет быть ему домом. Ему было невдомек, что там, далеко, в Министерстве магии, Сириус Блэк разрывает свое прошение об опеке Гарри Джеймса Поттера и заказывает международный порт-ключ. Пора откланяться. Экзамены прошли незаметно, в данном случае для Ильнура и девчонок Потил. Отметки у них были превосходные, и они, по ним, занимали три первых строчки школьного рейтинга. Подросток был сам доволен собой, оно и не удивительно, так как он даже не особо напрягался, получая отличные оценки. Учеба здесь была на уровне первого курса магической школы Востока. Когда до летних каникул оставался всего лишь один день, в школу явились все три опекуна Ильнура. Предстояла долгая тяжба с директором и окончательный разрыв контракта со школой. Замок был почти пуст. Наступившая жара совпала с окончанием экзаменов, и все, кто мог, отправились в Хогсмид насладиться всевозможными удовольствиями. На это и рассчитывали опекуны Поттера, когда переступили порог древнего замка. Директор их встретил более, чем холодно. Ильнур, стоящий вместе с ними, видел, как мерцают гневом голубые глаза старика. «Проходите», более чем вежливая улыбка пересекала лицо Альбуса Дамблдора. «Я ждал вас». Раис вежливо улыбнулся, Денис даже не отреагировал на директора, демонстративно едва не задев того плечом. Наби так имел слегка неадекватный вид, и поэтому не заметил ни ужимок, ни извращенной мимики всей компании. Ильнур сохранял нейтральное выражение лица. Сейчас ему нужно было держать лицо. Директор как угодно менял формулировки, правила, и все в свою пользу и якобы в пользу школы, извивался как уж на горячей сковородке. Но Денис, Раис и Наби были непреклонны. Ильнур уедет отсюда, и точка. Связывающего контракта больше нет. Раис не единожды за день повышал голос. Ни раз и ни два прорицатель выходил из его обычного транса и ругался как турецкий сапожник. А Денис делал вид тугодума и очень тупого на понимание мужчины, хотя сам он был отнюдь не таким. Ильнур изредка сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в ладонь, чтобы не сорваться. Они добились своего. Извлеченный из личного дела пожелтевший лист пергамента осыпался прахом прямо у директора в руках. Дамблдор выглядел одновременно и изумленным, и впечатленным. «Что ж», — тяжело вздохнул Альбус, поднимаясь на ноги, — «сама магия против нахождения вас в нашей школе, мистер Поттер, и поэтому, до свидания». Едва удержавшись от фразы «давно пора», Ильнур резко встал на ноги. Денис, Раис и Наби также быстро вскочили, и вся компания метнулась к дверям. Больше в директорском кабинете пребывать всей четверке не хотелось. На свежем воздухе все позволили себе глубокий вздох. «Наконец-то», — выдохнул Ильнур, — «свобода». «Действительно», — согласился Наби с ним, — «твое рабство закончилось. Начинается твоя новая эра». «Да», — Раис шагнул к подростку, положил ему руку на плечо. «Пора тебе выйти из прошлого и шагнуть в будущее. Вместе с нами у тебя будет очень легкий путь». «Я знаю», — тихо сказал Ильнур, сначала сдирая с себя факультетский значок, затем галстук и, наконец, мантию, и швыряя ее к подножию лестницы. Значок с гулким стуком покатился по ступенькам. Иная жизнь, заря. Ильнур, зевнув, отвлекся от очередного амулета, который ему принесли на починку. Глаза уже ныли от специальных очков, увеличивающих мелкие детали, и он, сняв их, решил пройтись в сад. Тысячи бутонов разнообразных роз тянулись к солнечному свету, стремясь раскрыться и показать себя во всей красе. Миллионы тюльпанов цвели под жарким солнцем. Море зелени приятно ласкало глаза, и парень присел на одну из свободных скамеек. Легкий ветерок обдувал лицо юноши. Иногда до него доносился запах соли и йода, приносимые водами морей. Он довольно улыбался. Теперь у него была своя жизнь, иная, взрослая. Работая на турецкую коллегию мастеров-артефакторов, Ильнур учился дальше и параллельно набирал нужную квалификацию для самостоятельной работы. Ильнур, к нему по узкой дорожке через сад шел Наби. Мальчик улыбнулся при виде одного из своих наставников. «Ну как ты?» Мужчина опустился рядом с ним на сиденье. «Ничего, вышел подышать. Дел очень много в связи с чемпионатом мира по квиддичу. Все приносят в основном антисглазы и работы по горло». «Да-да», улыбнулся ему мужчина. «А ты сам поедешь на чемпионат?» «Не знаю, не очень хочется. Я не фанат этой игры. Ты едешь в составе турецкой делегации. Ты едва ли не самый молодой мастер-артефактор в Турции, местная знаменитость». И Наби положил перед Ильнуром запечатанный белый конверт. Мальчик лишь тяжело вздохнул. Он-то знал, для чего именно его берут. Восточные страны очень щепетильны в вопросах безопасности, как общей, так и личной. Иметь личного мастера-артефактора – это престиж и гордость любой страны. С другой стороны, это связи, причем по всему миру. Контракты, новые люди, обмен знаниями и опытом. И деньги. Целое море. Подумал, едем, конечно же. Гаррис Наби прибыли в составе турецкой делегации вместе с министром магии Турции, как повелось по древней традиции, примерно за неделю до начала чемпионата. Они все отказались жить в неудобных палатках, и для них освободили целое здание, находящееся рядом с консульством. В день матча они волей-неволей прибудут туда и отправятся на трибуны, а пока юноша и мужчина гуляли по кварталу, который большей частью занимали волшебные делегации других стран, и с удовольствием беседовали с другими магами и колдуньями на самые разные темы, а не только по работе. Ильнур смог свести знакомство с традиционно сильными в плане артефактов странами, Японией, Китаем, Россией, Болгарией, Францией и кучей скандинавских стран, славившихся своей крепкой, настоящей, древней артефакторикой, которая у них передавалась по наследству. Очередной раз выйдя от представителей китайской делегации, Ильнур попал в крепкие объятия двух девушек. Это приехали под Май Парвати Патил в составе индийской делегации. «Я безумно рад вам», — сказал Ильнур, наконец выпутываясь из объятий. «Как вы?» «Мы, хорошо», — в два голоса вместе проговорили двойняшки. «А про тебя мы все слышали». «Да уж, слава бежит впереди меня», — рассмеялся легко парень. И вот настал день матча. Турецкие маги, надев на себя самые лучшие и самые богатые одежды, и пошли к своим местам на трибунах. Они брели вверх по утонувшему в тумане полю вдоль длинных рядов походных палаток. Многие смотрелись почти обычно, их хозяева явно постарались придать им магловский, неволшебный вид, хотя и допускали промашки. Кто-то приделал печную трубу, кто-то добавил шнурок для колокольчика или флюгер. Иногда палатки вместо маскировочной окраски имели разноцветные или совсем дикие цвета, не свойственные обычным палаткам. На полпути им встретилось роскошное сооружение из полосатого шелка, подобное дворцу в миниатюре, с живыми павлинами, разгуливающими у входа. Ильнур хихикнул и помахал знакомым лицам из этого шатра. Была даже трехэтажная палатка с несколькими башенками, а еще немного дальше – конструкция с палисадником, прудиком для купания птиц, солнечными часами и фонтаном. Ильнур и делегация медленно продвигались к возведенному стадиону. Более 100 000 мест, собравшийся почти весь колдовской свет общества. В общем, тут было на что посмотреть. Интересующая их ложа была наверху. По сложившимся обстоятельствам, рядом в ложе разместились маги из Англии. Ильнур увидел министра магии Корнелиуса Фаджа. Затем в соседнюю ложу вошли Люциус, Драко и Нарцисса Малфой. После, в ложе обосновались почему-то Уизли, все, кроме Молли Уизли и Гермиона Грейнджер. Ильнур лишь вежливо кивал, ловя знакомые взгляды, и чуть ближе подвигался к Наби. В ложу Ильнура прокрались и двойняшки Патил, и скоро парень познакомился с их родителями, Кстати, дипломатами-представителями в Англии. Те тоже решили, что хватит их дочкам просиживать в магической школе, которая, вдобавок, и не дает им особенно каких-либо знаний. Они были в ярости, узнав о плохой школьной программе, и отправили их в родную Индию, где за ними присматривали многочисленные тети и дяди, плюс обучали магии их рода. Они как раз рассказывали о своем обучении, как их прервал громовой голос главы департамента магического спорта Англии, объявляющий начало игры. Игра профессионалов, конечно, производила впечатление, но напоминала избиение младенцев. Болгары оборонялись отчаянно, но Ирландия действовала как единый организм, и у болгар не было никаких шансов победить. Единственное, что смогли болгары, это закончить матч на своих условиях. Виктор Крам смог поймать снитч и закончить матч с минимальным разрывом в 10 очков. Иная жизнь, черные балахоны. Ильнур шел рядом с Наби по палаточному лагерю, обсуждая на ходу новые веяния артефакторики. Сейчас упор науки плавно начал смещаться в сторону щитов, а не как обычно, распознающих и обезвреживающих. Значит, зарядка этих амулетов должна держаться как можно дольше и, вдобавок, бережно отдавать свою энергию. Было уже довольно поздно, но никто не спешил ложиться в постель, предпочтя прогулки, беседы и веселое празднование победы Ирландии и получение ими призового кубка по квиддичу. Но тут настроение толпы резко поменялось. Ильнур с Наби встревоженно помотали головами. Они услышали вместо радостных криков ликования счастливых болельщиков крики ужаса и паники, а палатки в отдалении начали гореть. Ими моментально было принято решение о помощи. Сонорусом Ильнур громовым голосом на английском и арабском проговорил об опасности, и все маги вокруг более-менее организованно бросились в лес искать защиты там, в раскидистых ветвях крон деревьев. Наби спокойно проговорил это же на французском. Сотрудники английского министерства магии бежали уже совершенно в другом направлении, устранять огненную угрозу, то есть не дать палаточному лагерю сгореть полностью. Мракоборцы должны были вот-вот появиться. Наби и Ильнур шли практически спина к спине, не давая хоть малейшую слабину в своем боевом построении. Они уже ясно видели, приближаясь к месту происшествия, что какая-то кучка магов в черном и с масками на лицах сжигала и сносила палатки на своем пути. Засверкали вспышки первых заклятий, и Ильнур с Наби первыми включились в драку с черными балахонами, как окрестил мысленно кучку магов, что безобразничало сейчас, паренек. Ему удалось спеленать и отключить двоих. Наби вырубил одного, но ему досталось скользящей вспышкой от одного из черных по левой ноге, там сияла кровавая длинная царапина. Это сильно сказалось на быстроте его действий и колдовства. Ильнур смог оттащить его с места боя, помимо них тут были и другие маги и волшебники, и оказать первую помощь. К счастью, рана была неглубокой, но драться полноценно Наби не смог. «Уходи», — коротко проговорил Ильнур, наблюдая, как наконец-то ловит единственных на этой территории маглов, над которыми издевались эти хмельные волшебники в черном. Наби, пощупав повязку, кивнул и с хлопком растворился в воздухе, доверяя воспитаннику. Паренек, выпрямившись, взял себя в руки и, в общей сложности, Ильнур спеленал еще трех черных вдобавок к двоим, но действовал он цинично и безжалостно, ведь они посмели напасть на слабых маглов, которые не могли дать им достойный отпор. Одно дело – нападать на равного себе, а совсем другое – опуститься до издевательств над тем, кто слабее и не может противостоять тебе. Он это всей душой презирал. Все закончилось исчезновением этих балахонов, когда те поняли, что силы их больше не равны, и они проигрывают, и появлением в небе черной метки, которая вызвала у англичан-волшебников приступ сильнейшей паники. Авроры с трудом навели подобие порядка, и к таким же, как и сражавшийся за министерских Ильнур, подошла мадам, назвавшаяся Амелией Боунс. Тут же Ильнур понял, что эта тетя хорошо знакома ему по бывшей школе Сьюзен. Он смог дернуть ее за рукав, и первый пошел на допрос в мракоборческое английское отделение. Боунс старшая благосклонно выслушала его, затем он слил свои воспоминания о драке, подкрепил официальными документами и своей магической подписью, и был отпущен обратно к турецкой делегации. Турки делали все слаженно, и поэтому на первом этаже шло оказание первой помощи пострадавшим. На этаже же пускали всех только по предъявлению своей волшебной палочки и подтверждению своей личности. Ильнур, разумеется, после проверки, нашел Наби в их номере наверху. Рану мага осмотрели, продиагностировали его состояние, дали нужные зелья и отпустили. Сейчас мужчина лежал в кровати и читал свежую газету. «О, ну как ты, Ильнур?» – сложил газету Мак. «Нормально», – сказал парень, – «только хочу переодеться и вымыться. Кстати, я оставил им флакон с воспоминаниями». «Молодец», – Ильнур кивнул и начал стягивать свою порванную мантию с плеч. Та явно не подлежала восстановлению. «Ильнур», – окликнул еще не до конца ушедшего в душ парня. «Да», – высунулся из двери полуодетый Ильнур. «Ты рад, что теперь не здесь, не с ними?» «Знаешь, Наби, очень», — ответил юный мастер-артефактор, «очень». Какой после всех этих событий поднялся международный скандал, Ильнур узнал уже в Турции. Проведение турнира трех волшебников на территории Хогвартса в Англии было под вопросом. Иная жизнь, возвращение. Время шло семимильными шагами, и скоро год достиг конца октября. Ильнур большую часть времени не отрывался от своего рабочего места, и даже поначалу не понял, почему его позвали собираться. «А-а, Ильнур, ты что, забыл, что едешь в качестве консультанта в Англию вместе с премьер-министром Турции?» «Ой», — хлопнул себя по голове паренек, — «я действительно забыл об этом», — и понесся собирать вещи. Троица магов дружно и с улыбками переглянулась, услыша эти слова. Ильнур не испытывал особой радости по поводу своего триумфального возвращения на Туманный Альбион. В родной стране его направление развито не сильно, и заказы, в лучшем случае, исходить будут от гоблинов и от семей с богатой родословной, с бывшими одноклассниками встречаться, впрочем, как и с преподавателями. Ой, как не хотелось, директор еще как одержимый будет за ним гоняться. И зачем он так сильно нужен Дамблдору? И вообще, назревает дурацкий турнир трех волшебников, а все хотят, чтобы он был в комиссии сторонним лицом при проверке волшебных палочек. Но кто его спрашивал особо? И вот он в составе европейской делегации рассекает межконтинентальным порталом длинное расстояние до его родины, при этом стараясь заткнуть свой внутренний голос, вопящий о том, как сотни голосов на общей молитве, что он совершает большую ошибку и вот-вот может вляпаться в большие неприятности. Ильнур, вот уже с неделю пребывая в чистеньком номере магловской гостиницы, дырявый котел привел в жуткий ужас всех из состава делегации, и те дружно решили пожить в чистоте с маглами. Несмотря на увещевания и удивление английских волшебников, старался как можно меньше появляться на улице и светить себя. В основном, он общался по переписке и совиной почте. Маглам были показаны честные, заколдованные документы, которые говорили о совершеннолетии паренька, и вопросов о пребывании юного Ильнура Поттера в отеле не возникало. Пару раз ему пришлось таки посетить косой переулок, в основном из-за гоблинов Гринготтса, но про турнир там уже говорили чуть ли не в открытую, и из этого следовало то, что он все-таки состоится. К нему уже обратились семьи, которые хотели обезопасить своих деток от участия в этом мероприятии, так как после фиаско на чемпионате мира по квиддичу, единственными отпрысками благородных семейств рисковать не хотелось. Так что можно было смело утверждать, что лучшие из лучших не будут выдвигать свои кандидатуры, а статистику по убиенным в ходе проведения трех туров прочитает в умных книгах любой дурак, умеющий читать. Ильнур еще не отвык от холодного континента, и мудро завернулся в теплое пальто со стоячим воротником из шерсти канадской рыси. Международная делегация была не так предусмотрительна, и кое-кто сильно мерз, ожидая две делегации во дворе замка Хогвартс. Впрочем, согревающие чары были вполне действенными, а две школы явно хотят произвести впечатление на всех, довольно сильно задерживались. Первыми прибыли немногочисленные француженки, и Поттер был неприятно удивлен. Их, что, не предупредили о здешнем климате? Юные девушки мерзли в мантиях из тончайшего, и вне всяких сомнений, дорогого шелка. Да, директриса, мадам Максим, сурова к ним, но не настолько же. Тем более, в ее стенах учатся только девочки. Шрамбатонцы, точнее шрамбатонки, при первой же возможности нырнули в замок, надеясь там отогреться. Вот только они не учли древность стены и сквозняки. Ильнур был готов поспорить на 1000 галлеонов, как минимум половина завтра сляжет с простудой. Юноши из Дурмстранга прибыли чуть позже дам, когда Хагрид уже отвел коней и карету гостей в сторону. Вот те были капитально одеты, в длинные мантии, отороченные мехами диких зверей, вне всяких сомнений, убитых многими парнями лично, и Ильнур стал сильно сомневаться о конкурентоспособности данного мероприятия. Словом, парни выглядели внушительнее дам и хогвартских школьников. Тем более больше половины из них не получили согласия на участие в состязании. Администрация замка, как принимающая сторона, горела желанием поразить гостей и с тщательностью изучила их национальные кухни. Помимо традиционных английских блюд на факультетские столах были и блюда из французской и болгарской кухни. Для комиссии был организован отдельный стол, и Ильнур с возмущением увидел в своем кубке вино. Но многие, помимо разглядывания гостей, увидели и узнали его самого. Ильнур с тоской наблюдал, как вносит ловец с кубком огня, беспристрастным выборщиком и с полной невозможностью заколдовывания. Он собственноручно снабдил кубок еще одной гравировкой с охранными рунами и драгоценными камнями, впитывающими излишки магии и одуряющие чары и заклинания. Кубок было невозможно заколдовать на прибавление участников, четкий выбор определенного участника и забыть его не выбрать кого-либо из предложенного. Кстати, учеников из зарубежных школ приехало мало, не больше дюжины с каждой стороны, хотя обе школы позиционировали себя как самые большие школы во Франции и Болгарии соответственно. Ну, да, несомненно, отпрыски в Европе ценились гораздо дороже, чем 1000 галлеонов. Дамблдор представил их, наблюдателей за турниром и членом комиссии. Ильнур лишь сжал зубы, когда директор намеренно выделил его из толпы достаточно видных деятелей. Ничего, скоро все встанет по местам, турнир покажет, какие в вотчине Длиннобородова слабаки и неудачники. Ведь первый уровень, магические твари, одни из самых опасных на этой планете. Иная жизнь, первый тур. Кубок огня послушно выплюнул первое имя, оказался им дурмстрангец Виктор Крам, матерый, крепкий болгарин, к тому же самый известный ловец с нитчей в мире. Парень сдержанно кивнул своему директору, что очень обрадовался такому выбору, принял сухие поздравления товарищей по школе, и они с Каркаровым ушли в комнату для участников. Второе имя Дамблдор не поймал, пришлось воспользоваться палочкой, и Флёр Делакур из Шармбатона легкой походкой прошла в ту же самую комнату. Ее однокурсники, точнее однокурсницы, рыдали навзрыд о том, что им не удалось попасть на турнир. Ильнур был рад, вейлы наперебой заказывали для себя сдерживающие амулеты, держались строгим, закрытым сообществом, в отличие от магов, и наверняка сейчас праздновали, поднимая тосты и говоря в них о том, что их наконец-то после всего этого заметят и их проблемами займутся. Зал замер в предвкушении третьего участника, наконец-то от Хогвартса, и результат не заставил себя долго ждать. Пуффендуй просто взорвался от радости, Седрик Дигори, едва видно гордо улыбаясь, прошествовал за закрытые двери. Кубок затих, а потом погас. Все, трое чемпионов выбраны. Ильнура в холле замка догнал Виктор Крам. Они были достаточно хорошо знакомы. Парень сделал отвлекающие амулеты на всю квиддичную команду. Ильнур. Заулыбался парень. Виктор. Приветствую. Чуть склонился в ответ юный артефактор. Мы можем где-нибудь поговорить? Конечно. Они оба уединились на берегу Хогвартского озера. Ильнур засунул руки в карманы и перевернул в нем монету кругляш. Возникшая сфера идеально засмаскировала двоих от подслушивания. Виктор с любопытством и восхищением посмотрел на него. Замкнутая сфера. Отличный артефакт, который не позволит стать тайному явным. Кстати, за приемлемую цену. Виктор, что тебе нужно? Стандартно. Поклонницы совсем сошли с ума, а теперь еще и это, вздохнул парень. Поможешь? Давай. Виктор взял кинжал, который был на поясе у каждого прибывшего из его школы, и срезал прядь своих волос. «Обещаю», — проговорил громко Ильнур, — «не использовать твои частицы тебе во зло, пусть магия зафиксирует это, пусть оков магии ляжет на мою плоть». Привычно звякнул браслет, возникший будто бы из ниоткуда, и растворился в коже. «Пока Ильнур не исполнит заказ, клятва будет связывать их обоих. Я слышал, что ты выпускник Хогвартса», — начал было говорить Крам. «Это так», — перебил его Ильнур. «Но особо не надейся, те, кто сильнее, уже ушли из этих стен. База у них слабая, сильных магически нет, да и с воображением туговато». «Напрямик, ничего не скрывая», — сказал он. «Так что даже не считай их за соперников. Седрик, как я помню, всего лишь лучший ученик, да и все. Ничем выдающимся он не прославился, вроде еще и староста». Виктор кивнул, принимая данные к сведению. «Судя по всему, как этот Ильнур поджал губы, это место он не любит». Скучая, Ильнур обвел взглядом большой зал. Нет ни одного нового лица. Только за столом преподавателей восседал до нельзя уродливый персонаж, Аластер Грюм, которого пригласил лично Альбус Дамблдор. Он обладал обширными шрамами на физиономии, порванным носом, искусственным глазом, артефактом и деревянной ногой. Глаз заслуживал отдельного внимания. Поттер знал, что амулет «Глаз гора бешена» невероятно дорог и ценен. Видит все, что скрыто, например, стены комнаты ему не помеха. Нет, этот человек заслуживал отдельного внимания. Потом Ильнур долго-долго носился с комиссией проверки волшебных палочек, затем устанавливал амулеты на столах судейской комиссии. В этот день проверяли состояние волшебных палочек. Ильнур невольно остался, чтобы послушать, из чего магические инструменты участников чемпионов. Первой вызвали флёр, и ее палочка содержала запрещенный в Англии составной элемент – волос Вейлы, так как сама флёр была то ли полукровкой, то ли внучкой. Ильнур этот момент не уловил, но девушку допустили до магических соревнований. Крам был владельцем мощной палочки из саксаула и сухожилия дракона. Кстати, первое задание явно будет ему по плечу. Седрик оказался единственным владельцем слабой волшебной палочки, ясеньи волос единорога. Ильнур перехватил взгляд Крама и кивнул ему, демонстративно похлопав по карману. Заказ Виктора был готов и дожидался того в его кармане. Журналисты, которые тоже были приглашены, с придыханием записывали все эти факты, намереваясь сделать большие статьи в местных газетах. Виктор расплатился с ним кожаным мешочком с галлеонами и получил в ответ запечатанный сургучом мешочек из ишачьей кожи, то был его амулет. Оба мага кивнули друг другу на прощание и разошлись. Ильнур в ходе первого испытания не болел ни за кого. Он с интересом глядел на то, как легко Виктор Крам побеждает дракона, срубая того мощнейшим, как из пушки, заклинанием, а чудовище хоть и металось от боли, передавило половину яиц, но позволило Краму без травм закончить первый тур и завладеть золотым яйцом. Флёр использовала особенные, вейловские чары транса, но что-то внутри говорило Ильнуру, что этого недостаточно, и дракон действительно подпалил ей юбку, причинив ожоги. Но тур она все-таки успешно завершила, завладев золотым яйцом. Седрик выступил слабее своих соперников, чудом остался жив, когда почти отвлек дракона трансфигурированной собакой из камня и уже бежал с золотым яйцом к палатке, плюс долго не мог отвлечь дракониху. Дикгари едва не сгорел заживо, да и ожоги лица магическим пламенем его теперь не красили, впору было соревноваться с Грюмом в конкурсе красоты. Причем первое место Ильнур явно отдал бы Грюму. Чемпионов и почтенную публику отправили ожидать хлеба и зрелищ второго тура до февраля следующего года. Иная жизнь, баллы, последствия. Мимо Ильнура в туре вальса кружились танцующие пары. Сам юноша разговаривал со своей половиной, Парвати, что была приглашена им как спутница на рождественский бал. Многие пялились на их парочку, оба были в национальных богатых одеждах, с золотыми украшениями и необычайной манерой речи. Они не скрывали теперь своего турецкого и индийского происхождения. Да и теперь, после долгих уговоров, именно Парвати была сговорена за Ильнура, так как обе стороны горели желанием наладить друг с другом торговые, политические и иные связи. Падму отец отдавал невестой женой в другой индийский клан, так как Падма сама об этом просила, влюбилась в тамошнего наследника, так что все были довольны. А тут дочь дипломата и знаменитый, юный, талантливый артефактор. Замечательная пара. Ильнур держал руку своей невесты и глядел по сторонам на публику. После сообщения о предстоящей женитьбе, многие девушки выглядели расстроенными, особенно Джинни Уизли, лелеющая какие-то свои тайные надежды, связанные с Поттером. Одета та была отвратительно, в платье полностью не подходящее ей, и поэтому многие на балу презрительно фыркали, глядя на малолетнюю пигалицу. Морщили носы француженки, законодательницы мировой моды, не обращали внимания знатные маги и элита министерств. Многие мечты, связанные с дальнейшей работой для Уизли-младшей, теперь были потеряны навсегда. Никто не возьмет такое страшилище и позор во избежание разговоров и пересуд. Ильнур, вежливо оставив свою невесту у стола в одиночестве, пошел искать безалкогольные напитки. Когда вернулся с двумя кубками, застал безобразную сцену. Парвати, явно кипя от ярости, но все еще держа лицо, спокойно и хладнокровно отвечала рыжей дуре, которая цветом лица сравнялась со своим нарядом. Ильнур успел перехватить руку Джинни, которая намеревалась ударить Парвати по щеке. «Вон», — бросил скупо Поттер, все еще держа ее руку, «иначе ты и твоя семейка об этом сильно пожалеете. Но Гарри, милый, мое имя Ильнур, я еще раз повторяю, вон, это моя невеста, Парвати Патил, и если ты посмеешь коснуться хоть волоска с ее головы, то...» Поттер выразительно повел бровями и с силой отшвырнул рыжую от них обоих, едва не вывихнув ей руку. Джинни залилась слезами и бросилась прочь из зала. «Все хорошо?» — спросил Ильнуру Парвати, и раскрасневшаяся девушка молча кивнула. «Пойдем потанцуем». Случай был забыт, и пара снова влилась в поток танцующих. Юноша вывел свою невесту погулять. В Хогвартской администрации для иностранцев был устроен настоящий зимний сад с фонтаном, кустами и скамейками. Там и тут устроились парочки, и многих друг от друга с каким-то редкостным озлоблением отдергивал лично Северус Снейп, что ссыпал наказание как из рога изобилия. Парвати и Ильнур наслаждались свежим воздухом, когда вдруг впереди затрещали кусты, и кто-то прямо-таки упал на воркующих у фонтана мадам Максим и Хагрида. Оба отпрянули друг от друга, и некто, пролетев мимо них, свалился прямо в бассейн. Рев доложил, что этим персонажем была Рита Скитер, и Северусу Снейпу, к своему неудовольствию, пришлось лично извлекать мокрую журналистку из фонтана. Она же была персоной нон-грата на территории школы, плюс Эльбус наложил на нее свой персональный запрет. Ей теперь светило долгое разбирательство с Авроратом. Если крупно повезет, отделается лишь крупным денежным штрафом. Парвати утомилась к 12, и Ильнур увел свою спутницу с бала, которым насытился до предела. Он долго говорил с Людобыгманом о спорте и о поставках амулетов для метел, защитных и направляющих, и оба дружно согласились с тем, что Хогвартсу в турнире трех волшебников уже ничего не светит. Оба верили в победу Виктора Крама из Болгарии. Традиционно, Ильнур и Парвати поговорили с чемпионами, исключая Седрика, что не присутствовал на балу ввиду серьезных травм, полученных в первом туре. Но ему простительно, так как бесполезно было даже пробовать искать пару. Его Чжоу, якобы считавшаяся его девушкой, весело общалась с каким-то французом и не вспоминала о парне. Ильнур держал в руке наброски будущего защитного амулета, когда перед его взором нарисовалась Флёр де Лакур. Он был знаком с общиной французских Вейл, и те были рады его скрывающим природное очарование амулетом, и Вейла, используя себя как парламентера, заключила от имени сообщества новый выгодный обеим сторонам контракт. Взамен она предложила помощь в подборе подарка для будущей жены, так как это действительно могло понадобиться. Найти что-то хорошей гоблинской работы без помощи гоблинов было нереально, а тут, весьма полезный совет и почти даром. Ильнур поблагодарил ее, и они ударили по рукам. Троица магов далеко-далеко за 1000 миль отсюда, услышав хорошие новости о будущей женитьбе их тщательно опекаемого любимого Ильнура, довольно стукнули по рукам. Теперь никакой Альбус Дамблдор был не страшен, никакое пророчество, висящее над мальчиком дамокловым мечом, не исполнится. Иная жизнь, кратко о втором туре. Второй тур прошел не менее весело, чем первый. Опять же, выиграл его Виктор Крам, первый пришедший на финиш, но сейчас Ильнур сел на трибуну, которая находилась в отдалении от всего рыжего семейства Уизли. Джинни все еще тешила себя мечтой понравиться ему, и поэтому крутилась и вертелась на своем месте как юла, несмотря на мать и отца, что тоже присутствовали на турнире. Но после того, что узнал о ней юноша, о свадьбе и о каком-либо человеческом общении речи быть не могло. Вся школа знала о ней и о Дине Томасе. Если ли бы, не дай он взял в жены нечестивую и неверную, то стал бы посмешищем среди всего магического сообщества Востока. Нравственной и телесной чистоте уделялось большое значение. Это был бы роковой удар по репутации, что стоило там очень много. Не стоило рыжеволосая дрянь репутации. Но вот сигнал, и три чемпиона устремились в водную гладь Хогвартского озера, спрыгнув с мостков. Ильнур вздрогнул, на дворе февраль месяц, температура далеко не летняя, и обычные заклинания поддерживать было трудно. И, конечно, первым не выдержал самый слабый, по колебанию и разности температур, участник, точнее участница. Флёр де Лакур воздушным буем выбросила на поверхность озера спустя 10 минут после начала испытания. Плюс ее ранило, и льющаяся кровь уже начала привлекать магических существ. Рвущуюся обратно в воды раненую Флёр выловили, отогрели, перебинтовали и удержали на понтоне. Для нее второе испытание было закончено. Ее заклятие головного пузыря не выдержало ледяной воды, и на нее смог напасть водный житель, ранив при этом. Холод начал пробирать до костей. Кое-кто уже прыгал на сиденье, пытаясь согреться, а Ильнур, сделав причудливый жест своей волшебной палочкой, заставил нагреться свое место. Про комфорт некоторые маги начисто забывали. Но вот, наконец-то, спустя примерно полчаса в озере показалась акулья голова, причудливо закрепленная на теле сильного юноши. Это Виктор Крам совершил частичную трансформацию, очень сложную в исполнении. Вынырнул он из середины озера со своей спутницей Гермионой, с которой ходил на святочный бал. Испытание было продумано так, чтобы каждый участник освободил своего заложника из хладных вод озера до определенного времени. Крам в этот отрезок успел уложиться. Седрик во временные рамки не уложился, но с заданием успешно справился, хоть и с опозданием. Он, как и Флёр, воспользовалась заклинанием пузыря, но он смог успешно его удержать. Судьи думали недолго, и вот у Флёр третье место, Седрик на втором, а Крам на первом. Ильнур успешно смешался с толпой, а затем поздравил обоих зарубежных чемпионов, плюс передал Вейле выполненный заказ на всю ее общину. Ему не нужно было присутствовать на третьем испытании, и он, благополучно воспользовавшись порталом, переместился на буферную зону, откуда затем вернулся в Турцию, в которой с недавних пор и пребывал, жил и работал. Итоги турнира для него были ясны как божий день. Иная жизнь. Эпилог. Письма. 3 года спустя, 5 апреля. Уважаемый мистер Поттер, просим вас как можно скорее вернуться в Англию, что страстно ждет своего героя-спасителя, мальчика, который выжил. Согласно пророчеству, вы являетесь идеальным кандидатом на роль национального героя, и только вашей помощи ждут тысячи и тысячи английских магов и колдуней, что надеются на вашу посильную помощь в поимке и уничтожении злодея темного лорда Волан-де-Морта. С уважением, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. 8 апреля того же года. Уважаемый мистер Дамблдор, жизнь и судьба каждого из нас находится в руках Всевышнего. Советую всем сердцем и душой обратиться к его светлому лику и просить его о помощи вам. Но помните, мудрый человек помнит своих друзей всегда, а глупец, только когда нуждается в них. С уважением, Ильнур. Тут был оттиск печати Тугры, мастер-артефактор первой ступени. 11 апреля. Уважаемый мистер Поттер, помогите нам, спасите своих друзей, учителей и страну. Гибнут тысячи очень хороших магов и волшебниц, страдают под гнетом темных сил юные волшебники и чародеи. Всех, в ком обнаружена хоть частичка немагической крови, изгоняют из волшебного мира. Неужели вы не хотите мира в своей стране? С уважением, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. 14 апреля. Уважаемый директор магической школы Хогвартс, я искренне не понимаю, чем мое присутствие в вашей загибающейся под гнетом террористов, пожирателей смерти и главного злодея, темного лорда, поможет стране, которая перестала быть мне родной еще много-много лет назад. Вы с орденом не можете справиться с кучкой ополоумевших магов сами, или, может, хотите взвалить спасение собственной страны на мои хрупкие плечи? Не получится. Не вы ли, тогда, почти что 20 лет назад распланировали мою жизнь и мою смерть? Не вы ли отдали меня на растерзание жестоким родственникам-опекунам маглам, ненавидящим меня, хотя у меня имелись живые магические опекуны? Вы хотели вырастить меня под пророчество, но, сочувствую, ничего не вышло. Сама магия была против. Я до сих пор плохо сплю по ночам, все мерещится, как я прихожу в себя в узком, черном чулане под лестницей с пауками. Иногда у меня ноют неправильно сращенные кости. И этим всем я обязан именно вам. Очень горячо сочувствую горю многочисленных волшебников и ведьм, ведь каждая капля пролитой волшебной крови – ужасная утрата. Но всегда существует и выход – уехать из столь отвратительных мест, спасти самое дорогое – своих детей. Вот я и уехал, спасая самое дорогое, что у меня было – собственную жизнь и любовь порвать и ко мне. Сейчас у нас все хорошо. Мы ждем нашего второго ребенка, наследника семьи Поттер, он родится в июне. Наша дочь уже успешно сделала свои первые шаги навстречу этому миру. Но самое главное, мы в полной безопасности, и не собираемся возвращаться, а тем более, мстить кому-либо. Это недостойно такому магу, как я. Кстати, передаю вам весточку и от бывшей ученицы-отличницы Гермионы, в девичестве Грейнджер, помните такую? Она замужем за Виктором Крамом, успешно работает в болгарском министерстве магии, и у них 3 чудесных детишек. Кстати, она проклинала Хогвартс недавно, говорила о том, как мало он дает знаний об элементарных для волшебника вещах, например, об обществе, в котором мы сейчас живем. Возвращаться она тоже не намерена, и ее дети пойдут в Дурмстранг на обучение, даже если ей прилетят совы с письмами из Хогвартса. Что-то я слишком расписался сегодня. Надеюсь, вы получите и прочитаете это письмо и поймете, что спасать страну можно и нужно только вам самим, а никак не прикрываясь пророчеством и ребенком, лежащим в колыбели, потерявшим в роковую ночь Хэллоуина мать и отца. Я не стану ни вашим лидером, ни вашим белым флагом, ни вашим спасителем, а сидеть на заднице и писать мне очередную просьбу о возвращении, одну за другой, чревато потерей столь необходимого вам времени для борьбы с темными силами. Больше никогда не пишите мне с подобным. Совы, начиная с этого письма, никогда не найдут дорогу в мой дом. С уважением, Ильнур Поттер, маг-артефактор первой ступени.